Глава 9. Четвертый рассказ Луи Аркура «Тени Карфагена». Карфаген. Звездная система 18-я Скорпиона. Последние дни августа 2282 года. Полгода назад мне в самом кошмарном сне не могло привидеться, что тихая жизнь охотника-любителя и консультанта с небольшим жалованием при колледже Святого Мартина навсегда уйдет в прошлое, а Луи Аркур окажется в эпицентре событий, которые в прежние времена проходили бы по категории полной небывальщины. Между тем, я воспринимаю все происходящее абсолютно спокойно. Система дорог, чудеса с дырами и карманами или необъяснимые атмосферные явления стали привычны и естественны. Да, Гермес оказался переполнен загадками. И что из этого? Эти загадки никогда не мешали человеку, не представляли никакой зримой опасности и мало кого интересовали. Мирному земледельцу незачем разбираться в тонкостях физических законов и происхождении странных прорех, ведущих незнамо куда. Вполне достаточно, чтобы светило солнце, шли теплые дожди и росла пшеница. С дырами пускай разбираются люди, которые не могут или не хотят заняться полезным делом. Средневекового крестьянина тоже ничуть не увлекали выкладки Галилея или Коперника. А почему образ мышления человека, работающего на земле, с веками не меняется? Это вопрос не ко мне, а к специалистам по психоанализу. Тех, кто всерьез занимался тайнами Гермеса, на планете было всего 14. Лолита со своими коллегами, доктор Гильгоф, Коленька и я сам. В качестве адъютанта, советчика и философа-скептика выступал незаменимый Сигурд. Без андроида наши исследования далеко бы не продвинулись. Вечером 26 августа я получил от Гильгофа предписание явиться на рассвете в Бланьяк. Причем не в одиночестве, а со своей сворой норвежских волкодавов, владеющих недоступными как искусственным, так и обыкновенным людям талантами, великолепным чутьем, острейшим слухом и инстинктом охотника. Зачем доктору понадобились мои псины, объяснено не было. Но определенные подозрения имелись. Уже несколько дней подряд Вениамин Борисович намекал на то, что нам предстоит кратковременное, но очень далекое путешествие. Незачем огорчать Лолиту Борисовну своим невниманием. Небось, совсем одичала в глуши на севере. Судя по намекам капитана Казакова и лично доктора, я сделал вывод, что эта решительная девица вряд ли одичает даже посреди непролазной тайги или в Антарктиде, где обязательно найдет себе занятие по душе. А уж находясь рядом с одной из гермесских дорог, и подавно не соскучишься. Если заключения Лолиты верны, и каждая дорога действительно ведет к 115 неизвестным мирам, то поле для деятельности открывается широчайшее. Всю жизнь можно посвятить. Рано утром я прибыл к воротам КПП, озадачил дежурного офицера сопровождением в виде 4 здоровенных псин и почти сразу увидел фельдмаршала Роммеля, пристроившегося на бетонке рядом с кораблем Гильгофа. Доктор встретил нас на летном поле. «Вот и замечательно! Все в сборе!» У Вени было утреннее настроение, то есть он суетился больше обычного и говорил, не переставая. «Роммель прилетел в автоматическом режиме и доставит нас на 24-ю параллель не больше, чем за час. Луи, загружайтесь!» В глазах собак, помнивших июльские приключения, тонко смешалось отвращение и уныние. В воздухе волкодавов укачивало. На борт я загнал их с трудом, под недовольное ворчание и поскуливание. Челнок был почти в 3 раза меньше Франца Иосифа. Надстройка с кабиной пилотов и тактическим центром отсутствовала. Конструкторы расположили системы управления по классической схеме, в носовой части фюзеляжа. Общий салон рассчитан не больше, чем на 10 членов экипажа. Да и обстановочка поскромнее. Роммель является рабочим кораблем, не предназначенным для выполнения представительских функций. Мне показалось, что здесь тесновато, но достаточно удобно. Это вам не транспортный самолет С-47, к которому привыкли обитатели Гермеса, а новейший малый рейдер. «Доброе утро, Луи!» — озарился улыбкой Крылов. «Привет, собачки! Ну что, готовы к приключениям для настоящих мужчин?» «Если учитывать, что все до единой псины — девицы, твое заявление выглядит неосторожным. — ответил я, опускаясь в кресло напротив. «Долго еще ждать?» «Отправляемся!» Из полутемного узкого коридора, ведущего в кормовые отсеки Роммеля, вынырнул Гильгоф и подтолкнул локтем Сигурда. Андроид молча скрылся за дверью пилотской кабины, а спустя полминуты корабль поднялся в воздух. «Не беспокойтесь за собак!» — усмехнулся доктор, перехватив мой тревожный взгляд. Псины, будто по команде, начали тяжело дышать и вывалили розовые языки. «Обычнейший полет! Сигурд предупрежден, что высший пилотаж категорически не приветствуется, и обещал не хулиганить!» Движение корабля почти не ощущалось. Только при наборе высоты под грудиной появился неприятный сладкий комочек. Далеко внизу желтела саванна с редкими купами деревьев и полосами кустарников. Квебек исчез в синеватой туманной дымке за кормой. «Никто не возражает, если я дам предварительную вводную?» Гильгоф посмотрел на нас поверх очков. «Для начала обязан предупредить, что Лолита приглашает нас посетить Карфаген и посмотреть на тамошние чудеса собственными глазами. Вечером, во время последнего разговора по линии Планка, наша подруга была излишне перевозбуждена и никакой связанной информации не предоставила. Одни отговорки наподобие «лично все увидите», словами это не передать. Учтем, что девушка, она благоразумная и руководствующаяся не эмоциями, а логикой и принципом целесообразности. Значит, и впрямь обнаружилось нечто подозрительное. Итак, наша главная цель. Говоря откровенно, цели нет никакой. И не стройте удивленное выражение на физиономии, дорогие сподвижники и соратники. Единственное, что мы можем себе позволить в настоящий момент, так это тщательные наблюдения и весьма предварительные выводы на их основе. «Док, цель все-таки существует», — осторожно поправил Веню Крылов. «Вот планета, на которой обитали люди. А может, и не люди. Вот следы высокоразвитой цивилизации и глобального катаклизма, эту цивилизацию уничтожившего. Задача – выяснить, кто именно жил на Карфагене, найти информационные носители от глиняных табличек до сверхкомпьютеров и понять, что случилось. Тот же ежик вид сверху», – отмахнулся Вениамин Борисович. «Наблюдения и выводы. Кстати, главные задачи у нас несколько другие. Перечисляю вопросы. Что такое Гермес? Кто настоящие хозяева этой планеты? Агрессивны они или нет? Без прямого контакта с чужаками ответов не будет. Между тем, на нас лежит ответственность не только за науку и самих себя, но и за жизни десятков миллионов новых колонистов Гермеса. Подготовка к переброске технического эшелона заканчивается. Начало операции 17 сентября по земному календарю. «Предлагаете решить главную загадку современности за ближайшие 20 дней?» — хмыкнул я. «Исключено. Фатальный цейтнот. Это примерно то же самое, как поставить перед Христофором Колумбом задачу открыть за 3 недели Америку, полностью исследовать континент и завязать взаимоотношения с аборигенами». «Луи, побольше оптимизма, и люди вас полюбят», — огорченно покачал головой доктор. «Однако вы правы. Если не произойдет резкого прорыва, мы столкнемся с очень крупной проблемой. Давайте подумаем, как заставить чужаков общаться. Поверьте, мне станет гораздо легче, если они прямым текстом скажут: убирайтесь отсюда или худо будет. По крайней мере, появится определенность, и мы начнем сосредотачивать все усилия на Афродите, планете, которая не принадлежит никому, кроме человека. В конце концов, есть еще 4 исследованных нами мира с кислородно-азотной атмосферой. Часть населения сможет эвакуироваться туда. «Например, на Сциллу?» — скептически отозвался Коленька. «Отличное местечко! Средняя летняя температура на экваторе не ниже -40, зимой до 100 градусов, живой мир примитивен, полезные ископаемые придется выкапывать из-под многокилометровых ледников. Кто как, а я туда переселяться не желаю. Холодно. Увы, увы. Только на поддержку систем жизнеобеспечения уйдет масса средств и ресурсов», — кивнул Гильгу. «Но если другого выхода не останется, будет рассмотрен и этот вариант спасения генофонда. Вернемся к основной теме. как выйти на прямой контакт с чужаками. Жду предложений, молодые люди. Учинить беспредел, пожал плечами Крылов. Кому понравится откровенное хамство? Берем немецкие штурмовики и начинаем ковровые бомбардировки одной из дорог. Как оно? Вы рехнулись, Николай? Понимаете, чем это чревато? Отметаем. Дальше. Луи, подключайтесь. Только масштабная провокация. Я немедля поддержал Коленьку. Чужаки никогда не пытались общаться с людьми. Скорее всего потому, что это им не нужно. Помните нашу старую теорию? Хозяева Гермеса или не обращают внимания на копошащихся под ногами термитов, или боятся связываться. Спровоцировать их на ответные действия в обоих случаях можно только некой непревзойденной грубостью. В первом случае чужаки нанесут ответный удар, а во втором начнут защищаться или потребуют объяснений. Хотели определенности? Да, пожалуйста, вот вам определенность. Вы двое агрессивные и деструктивные личности, вздохнул Гильгу. О последствиях подумали? 600 с хвостиком тысяч человек, ныне проживающих на Гермесе. В масштабах 20-миллиардной земли мизер. Сотые доли процента от общей численности. Но мне этих людей жалко. Как вы представляете себе ответный удар сверхцивилизации? Превратят планету в облако атомов? Или показательно взорвут Вольф-360 как сверхновую? Никаких других разумных предложений у нас с Луи нет, сказал Крылов. Доктор, вы должны понимать, что реальный ответ можно ожидать только в случае, если мы поставим чужаков в тяжелое положение. Нажмем на критическую точку. А главной критической точкой, несомненно, являются дороги, убежденно проговорил доктор. Версия о некой гигантской транспортной сети принята как основная. Из нее и будем исходить. Но никакого экстремизма я не допущу. И не просите, мы ведь не варвары. А если варварами окажутся чужаки? Ну, не знаю. Что вы пристали? Думаете, у Вени Гильгофа есть ответы на любой вопрос? Да я не представляю, что с нами будет через полчаса.